Много радости доставляли Гайдну редкие встречи с любимым Вольфгангом Моцартом. Увлекательные беседы сменялись исполнением квартетов, где Гайдн играл на скрипке, а Моцарт на альте. С особым удовольствием Моцарт исполнял квартеты, написанные Гайдном. В этом жанре великий композитор считал себя учеником Гайдна. Довелось Гайдну испытать и другую радость – от счастья настоящей любви. Это случилось, когда в капеллу князя Эстерхази были приняты супруги Польцелли. Муж, скрипач Антонио, был уже не молод. При этом его жена, певица Луиджа, мавританка из Неаполя, была очень привлекательна и юна. Всего 9. С мужем Луиджа жила несчастлива, собственно, как и Гайден со своей женой. И композитор без ума влюбился в Луиджу. Эта страсть длилась постепенно слабее и тускнее до самой старости композитора. По-видимому, Луиджа отвечала Гайдну взаимностью, и в ее отношении к нему было больше корысти, чем искренности. Во всяком случае, она неуклонно и настойчиво выманивала у Гайдна деньги. Ну, а молва стала называть младшего сына Луиджи, Антонио, ребенком от Гайдна. Так ли это осталось неизвестным, однако композитор по-отечески заботился об Антонио и принимал деятельное участие в его обучении и воспитании. Жизнь в Англии, куда Гайдн поехал с милостивого соизволения Николая Эстерхази, оказалась для композитора счастливой и необычной. Концерты, в которых он дирижировал своими произведениями, проходили с триумфальным успехом. По сути, это было первое открытое массовое признание его музыки. Университет в городе Оксфорде избрал Гайдна своим почетным членом. В Англии же композитор написал знаменитые 12 лондонских симфоний, завершивших эволюцию его симфонизма. В этой музыке талант Гайдна достиг наивысшего расцвета. Глубже и выразительнее зазвучал оркестр, серьезнее стало содержание, богаче и разнообразнее музыкальные краски. Послушайте, друзья, в заключении божественную музыку одного из квартетов Йозефа Гайдна.